Глава 20. Королева голода. Поскольку солнце все время пряталось за тучи, день резко, без сумерек, перешел сразу в ночь. Стало совсем темно. Растянувшись в цепочку, отряд Лацаса Габунии шел по большой полянке в направлении Сретенского бульвара. Мартин и Гиви показались на поверхность всего лишь в третий раз в новой жизни. Причем два пробных выхода свелись к тому, что оба душегуба лишь высунули нос из своей дыры, прогулялись метров на 20 от гермозатвора и вернулись обратно. О том, что творится наверху, у них имелось весьма приблизительное представление. Как и все новички, они допустили серьезную ошибку, слишком понадеялись на карту. На бумаге от Лубянки до Измайловского парка было не слишком далеко. Добраться до бульварного кольца, пересечь Тургеневскую площадь. Дальше проспект Сахарова, Садовое кольцо. От Высокояузского моста на Николо-Ямскую улицу. И по шоссе энтузиастов до Измайловского парка. В принципе, ничего невозможного. Когда Габуния и Лацис, упираясь лбами, изучали карту Москвы и просчитывали свой маршрут, дорога была далеко не главной из их забот. Они думали о Томском. Настичь его, схватить, принудить его доставить груз в метро и получить от Корбута заслуженное вознаграждение. Реанимация проекта «Немезида» наверняка выдвинет Корбута в число руководителей «Красной линии». А дальнейшая карьера его подручных напрямую зависела от того, насколько далеко пойдет комендант Берелага. Гиви и Мартин не делились друг с другом планами на будущее, однако каждый видел в товарище конкурента в надвигающейся борьбе за высокий пост. Поэтому Гиви собирался в один прекрасный день избавиться от Мартина, а тот покончить с Гиви. При этом что один, что другой пребывали в уверенности, что смогут в случае необходимости легко облапошить друг друга. Словом, здоровый климат в трудовом коллективе. Выросшие в метро Габуни и Лацис полагали, что и поверхность выглядит примерно так же. Улицы – перегоны, а станции – перекрестки. Конечно же, с поправкой на скверный характер новых жителей Москвы. Но стоит ли принимать их в расчет? Десяток вышколенных диверсантов с калашами и гранатометами может оставить от любого мутанта груду паленого мяса. Оба члена командирского тандема были уверены, что им даже не придется самим участвовать в боевых действиях, поскольку всю работу сделают заключенные. Однако темнота, обступившая взвод со всех сторон, рассеяла иллюзию самодостаточности. Покинутый людьми город жил своей страшной жизнью, о чем свидетельствовали непонятные, наводящие ужас звуки, доносившиеся из развалин. Вступать в открытый поединок с людьми никто из новых хозяев земли пока не спешил. Таившиеся в руинах твари обладали и разумом, и обостренным до предела охотничьим инстинктом. Они умели ждать. А диверсанты быстро почувствовали, как тяжело им дается пребывание в постоянном напряжении. Лучи, прикрепленных к каскам фонарей, беспорядочно метались вокруг. Выхватывали из мрака отдельные фрагменты. Грязно-серые стены, черные провалы окон, обвитые вьюном перила балконов. Много раз пальцы бойцов ложились на спусковые крючки. Но всегда оказывалось, что притаившееся в засаде чудовище не что иное, как кусок обвалившейся стены или ствол причудливо искривленного дерева. Стволы автоматов опускались, но всего лишь на несколько секунд. Прогулка оказалась сущей пыткой. Из соображений безопасности отряд старался держаться подальше от стен домов и переулков. Однако и передвижение по центру улицы не было подарком. Пробираться приходилось через лабиринты металлического хлама. Требовалось обладать большой фантазией, чтобы распознать в изъеденном коррозии металлоломе скелеты машин. Со всех сторон людей окружали ржавые остовы автомашин и обломки железобетона, сторчавшей наружу арматурой. Они так и норовили порвать или проткнуть защитные костюмы. Приходилось быть очень внимательным, чтобы не напороться на очередной кусок стали или торчавшую из асфальта железку. Добавляли забот глубокие выбоины в асфальте. Они были заполнены водой, а с учетом неизвестной глубины могли стать смертельной ловушкой. Все эти препятствия приходилось обходить, опасно приближаясь к руинам зданий. Большая Лубянка будто старалась оттеснить отряд туда, где его поджидали изголодавшиеся чудовища. Бесконечные зигзаги могли привести к отклонениям от маршрута. Габуния и Лацис были всерьез обеспокоены отсутствием ориентиров. На пути пока не попалось ни одного указателя. Никаких гарантий того, что они уже не сбились с пути и топают вовсе не к Большой Лубянке, а совсем в другом направлении. Посовещавшись, Мартин и Гиви решили сделать привал. Тыкаться, как слепым котятам, больше не имело смысла. Выручила луна. Она пробила серую завесу облаков всего на несколько секунд, но ее серебристого света оказалось достаточно, чтобы увидеть слева от дороги большое строение. Судя по карте, оно могло быть только Сретенским монастырем. Луна исчезла за облаками, теперь в одном направлении светили 7 фонарей, укрепленных на касках защитного цвета. Кирпичная ограда с небольшими, похожими на бойницы, оконцами сохранилась лишь частично. Местами в ней зияли проломы, местами вместо ограды высились только груды битого кирпича, из которых торчали изъеденные ржавчиной остатки кровли, докованные решетки. Главное монастырское строение, некогда увенчанное 5 куполами, сохранило только 3 из них. Основной купол провалился внутрь здания. Остатки башни с зазубренными краями походили на гнилой зуб. Единственный крест на маленьком куполе накренился к земле и мог рухнуть в любую секунду. Прилепившийся к храму притвор покрывали глубокие трещины. В них нашли себе пристанище растения с толстыми коричневыми стеблями и остроугольными, зазубренными по краям листьями. Сорванные с петель двери валялись на крыльце, открывая взглядом черный прямоугольник входа. Судя по всему, Господь Бог явно исключил этот храм из числа своих резиденций. Мрачный вид здания наводил на мысль о том, что у него теперь совсем другой хозяин. Безжалостный повелитель теней и существ, не поддающихся классификации. Одно из них дало о себе знать уже в следующую минуту. Через крыльцо метнулось что-то темное и застыло на фоне дверного проема. Никто не осмелился направлять на существо фонарь. Слишком уж грозно не от мира сего выглядел силуэт обитателя бывшего монастыря, чтобы беспокоить его светом. Ростом под 3 метра, круглоголовый, начисто лишенный шеи и плеч мутант, наблюдал за людьми большими зелеными глазами. Время от времени он со свистом втягивал воздух и агрессивно пофыркивал. Один из солдат вскинул автомат, но Лацис погрозил ему затянутым в перчатку кулаком. Нападать первыми не стоило не только потому, что монстр не двигался с места. Мартин заметил еще одну круглую голову в стрельчатом окне. Никто не знал, сколько таких вот круглоголовых гигантов пряталось в монастыре. Дипломатично уклониться от боя в данном случае было самым правильным решением. По сигналу Гиви взвод продолжил путь. Когда пришлось обходить очередную яму, замыкающий оглянулся. Сразу 3 круглоголовые твари успели перебраться через монастырскую ограду и теперь наблюдали за отрядом, вскарабкавшись на лежавшую поперек дороги опрокинутую фуру. Диверсант с гранатометом на плече хотел предупредить об этом товарищей, но как только бросился нагонять отряд, асфальт под ним прогнулся. Поверхность неглубокой воронки покрылась сетью трещин. Треск. Парень провалился по пояс в яму. Едва успел сорвать с плеча гранатомет, как оказался в провале по самую шею. Яма быстро увеличивалась в размерах. С тихим шуршанием осыпался уже грунт. Падение задержала муха. Раздвинутый в боевое положение гранатомет зацепился за края ямы. Человек повис над пропастью, держась обеими руками за спасительную трубку. На этом его везение закончилось. Асфальт вокруг уже не осыпался, а плавно стекал, как мелкий песок, вниз. Отчаянный крик гранатометчика услышали, но помочь ему уже ничем не смогли. Никто так и не рискнул приблизиться к краю провала. Это явление было известно сталкерам как «зыбучий асфальт». Чрезвычайно коварная штука. В таких случаях категорически запрещалось приближаться к месту происшествия. Ограничились тем, что для успокоения совести несколько раз выкрикнули имя несчастного парня. Ответа, как и следовало ожидать, не получили. Отряд продолжил путь. Круглоголовые спрыгнули с фуры. Не сокращая, но и не увеличивая расстояние, они двигались следом. Иногда на двух ногах, иногда опускаясь на четвереньки. Таким порядком было пройдено еще 300 метров. После поворота к Тургеневской площади к мутантам присоединились 3 их собрата, вынырнувшие из руин. Как только численность стаи увеличилась, круглоголовые стали смелее. Всего в 3 прыжка они оказались в 50 метров от бойцов отряда. Габуния и Лацис поспешили вывести своих людей на открытое пространство, поскольку стало очевидно, что схватки не избежать. Строения, некогда окружавшие Тургеневскую площадь, почти не сохранили своих очертаний. Однако было видно, что не только годы поработали над их разрушением. Мощный динамический удар в одно мгновение перемолол дома в груды щебня, дробленого кирпича и обломков бетона. На остатках оплавленных стен виднелись черные следы гари. Из расщелин руин высовывались покрытые острыми колючками стебли растений с овальными листьями. Увенчанные ядовито-зелеными цветками, они покачивались, даже когда не было ветра, и роняли на крошево кирпичей густую изумрудную слизь. Повинуясь жесту Лациса, гранатометчик уперся коленом в асфальт. Выдвинул телескопическую трубу и начал прицеливаться в первого круглоголового. Тратить драгоценную гранату на такую мишень было непозволительной роскошью. Расчет строился на том, чтобы напугать остальных мутантов. Раз и навсегда отбить у них охоту преследовать отряд. Палец солдата уже коснулся спускового устройства, но стрелять не пришлось. Мутанты одновременно вскинули головы к темному небу и заверещали так, что у людей заложило уши. В следующую секунду круглоголовые бросились в рассыпную. Часть рванула обратно к Сретенскому монастырю, остальные начали взбираться на горы мусора, окружавшего площадь. Самый прыткий из мутантов почти достиг гребня горы, но скрыться за ним не успел. Колючий стебель обвил его заднюю конечность. Рывок. Мутант упал. Зеленый цветок рванулся к нему со стремительностью атакующей змеи и на подлете выплюнул фонтан изумрудной слизи. Верещание резко оборвалось. Круглоголовый забился в конвульсиях. Теперь тишину нарушало только шуршание колючих стеблей, которые сползались к добыче со всех сторон.